Глава 37. Путь вечно в недеянии, и в мире все делается. Если князья и цари смогут блюсти его, вещи сами себя претворят. Если потом они возымеют желание действовать, я обуздаю их безымянной простотой. Безымянная простота не таит никаких желаний. Когда в покое не родится желаний, поднебесный мир выправится сам собой. Теперь мы можем увереннее ответить на вопрос, почему Лао Цзы говорит не об отказе от желаний, а о сдерживании их. Как явствует из этой главы, желания для него — неизбежные спутники метаморфоз, которые постоянны и неизбывны, как сам жизненный рост. Каждое новое впечатление рождает и новое желание. Важно только, чтобы они не перерастали в страсть, на службу которой сознание, пораженное себялюбием, стремится поставить и язык, и мысль. Мудрый умеет изживать не собственно желание, а скорее свою привязанность к желаниям. Вот почему он ограничивает желание парадоксальным на первый взгляд способом, предоставляя всему свободу быть. Все свершается доподлинно именно тогда, когда никто ничего не делает сознательно. Только тот, кто покоен, может владеть движением. В таком случае в мире не происходит ничего нарочитого, насильственного, чрезмерного. Органическая цельность жизни восстанавливает равновесие и в природе, и в человеке сама собой без насилия. Она не противодействует, а просто придерживает, не дает превысить собственную меру.